Кристофер ощутил серебряный крест, висевший у него на груди. Он предположил, что его отец должен был прекрасно понимать ту ситуацию, в которой оказался Цевонг. Они все шли, темнота все сгущалась. Уинтерпол поменялся с Кристофером местами, дав ему возможность идти рядом с Чиндамани. Чиндамани держалась как можно ближе к Кристоферу, взяв его за руку, ища безопасности, тепла и чего-то еще, чего он, находясь в нервном состоянии, вряд ли мог ей дать. Как-то раз она быстро прикоснулась губами к его губам. Это было, когда они остановились на узком перекрестке, где источал сильный аромат какой-то невидимый в темноте цветок. Он не знал, объяснила ли она Церингу, какие между ними отношения, но до того, как стемнело, он видел, что монах все еще выказывает должное уважение воплощению богини Тары, рядом с которой он шел. А что касалось его самого, то он обнаружил, что он все больше воспринимает Чиндамани как обычную женщину. Он думал о ней с меньшим благоговением, чем раньше. За пределами Доржела жившая в ней богиня как-то отступила на второй план. Хотя это было не совсем так. Просто открытые равнины и неспокойные просторы Монголии частично лишили ее того наивного чувства самодостаточности, которое в ней воспитали узкие коридоры и темные раскрашенные комнаты монастыря. Они без труда нашли ограду, о которой говорил Церинг, хотя Кристофер и не заметил, чем она внешне отличалась от других. Урга на самом деле была обычным лагерем кочевников, сильно разросшимся и постепенно ставшим постоянным поселением. Многие храмы находились в палатках, и в случае необходимости их легко можно было перевести в другое место. Большинство зданий составляли геры — круглые юрты из толстого войлока, установленные на тонких решетках из березы. Перебраться через стену не составляло труда. Она была предназначена скорее для того, чтобы отделиться от других юрт, чем для того, чтобы защищать от грабителей. Даже в такие беспокойные времена случаев воровства здесь почти не было. Они перелезли через стену и скользнули в тень, наблюдая, прислушиваясь, не подаст ли кто признаков жизни. У Кристофера был револьвер, который он нашел в консульстве. Он держал его наготове, но молил Бога, чтобы ему не пришлось стрелять. Он хотел найти Самдапа и Уильяма, если он тоже был там, и тихо увести их с минимальным шумом. Замятин может подождать. Кристофер подозревал, что без Самдапа русский перестанет что-то представлять собой. Перед ними, едва различимые в темноте, стояли две юрты, одна маленькая, одна очень большая. Они неясно вырисовывались во мраке ночи, круглые, с куполообразным верхом, словно заточенные окружавшими их стенами. «Какая из них?» — шептом спросил Кристофер у Церинга. «Большая. В маленькой хранят топливо и еду. Мальчик или в большой юрте, либо в деревянном доме, который находится за ней, точно не знаю. Сначала надо посмотреть в юрте». Они двинулись вперед, низко пригибаясь и идя на цыпочках. Под ногами была хорошо утрамбованная глина, крепкая и упругая, поглощавшая звук их шагов. В юрте было тихо. Вдалеке бешено лаяли собаки, кружа по городу в поисках еды. Недостатка в ней не было. Внезапно Церинг напрягся и застыл на месте, пригнувшись еще ниже, чем прежде. Он показал Кристоферу и Чиндамани, чтобы они последовали его примеру. На юго-восточном углу палатки, там, где находилась дверь, они увидели нечеткую фигуру человека. Он опирался на что-то, что могло казаться винтовкой, и, казалось, был часовым. «Обойдите палатку сзади», — прошептал Церинг. «Ждите меня там». Он беззвучно скользнул в темноту. «Вы вдвоем идите», — прошептал Уинтерпол. «Я пойду с монахом и прикрою его, пока он будет разведывать обстановку». Уинтерпол исчез вслед за Церингом. Кристофер и Чандамани обогнули неровный край палатки. Здесь было еще темнее. Они присели, напряженно вслушиваясь в темноту. Прошло не больше 5 минут, прежде чем вернулся Церинг, хотя казалось, что прошло намного больше времени. «Там только один часовой», — прошептал он. «Мы можем пробраться внутрь под пологом. Он никак не закреплен, просто прижат приготовленными на зиму деревянными колодами». Он нагнулся и начал убирать куски дерева с кхайя, нижнего слоя толстого войлока, который образует край юрты. Кристофер присоединился к нему. «Где Уинтерпол?» — спросил он. Церинг посмотрел на него. «Разве он не здесь?» «Нет, он пошел с тобой, чтобы прикрыть тебя».